Отель в чреве Монолита. Первая группа быстро собралась и вышла на поиски. Благодаря оставленным знакам на деревьях и кустах они быстро нашли опушку и уже хотели двигаться к оврагам, как Элис поднял руку. Путники остановились и замерли. Далее он показал, что все должны замаскироваться, а сам махнул рукой Клею. Клей, на другой стороне оврага люди. Они разбили лагерь, видно, встали на отдых. Я слышу запах дыма. Либо они жгут что-то, либо курят. Продвинемся ближе к ним. Я ничего не вижу и не чувствую. Так ты же не медик, маг. Пока они рассуждали, с другой стороны оврага появились двое мужчин в экипировке, которая, сливаясь с листвой, делала их незаметными. Клей, покопавшись в кармане, достал сложенный бинокль и, развернув его, стал наблюдать. Это люди Вебера. Они ищут сбежавших жителей и нашу компанию. По нашей версии, мы должны сгореть в пожаре. — усомнился маг. Они давно уже обследовали пожарище. Видно, у них остались сомнения на предмет того, что мы ушли. Теперь они проверяют, правы ли они. Они проверяют нашу сторону. Видишь, стекло бинокля блестит. Надо выяснить, сколько их. Клей спрятал трубу. Возвращаемся к товарищам. После короткого совещания Кельвин, Жюль и Клей отправились на другую сторону оврага. Они спустились во враг и, поднявшись на противоположный склон, прячась за кустами, перебежками обошли лагерь охранников. Клей, словно ящерица, прополз между кустами и, прячась в большом кусте, у которого ветки, покрытые мелкими листочками с кистями белых цветков, свешивались почти до земли, увидел большую поляну. Видно, что поляна, спрятанная среди деревьев и кустов, была заранее подготовлена, была достаточно большого размера, могла принимать два вертолета. В то же время она служила хорошим укрытием для охранников и капканом для людей, бежавших от их преследователей. Он насчитал 6 человек и 3 охранников, вооруженных лучи-стрелками. Ничего не подозревающие люди, вальяжно разместившись полукругом на спиленных деревьях, курили, неспешно ведя разговор. 3 охранника, стоя к людям лицом, держали оружие наготове. Раздалась команда, люди поднялись и начали распиливать длинные деревья на бревна и складывать их в кучу. Видно было, что это лесорубы, недавно начавший свою работу. Раздался свист птицы. Вскоре Кельвин и Жюль заняли свои места рядом. По всей вероятности, это рабочие. Они не вооружены. Охранников 3. Жюль, ты берешь 2 и 1. Клей, ты прикрываешь. Кельвин подал сигнал. Выбравшись из чрева кустов, Жюль молниеносно оказался около охранника. Сделав прыжок, она захватила его плечи и силой отбросила через себя. Кельвин расправился с другим охранником, уложив его лицом вниз. Третий охранник, чувствуя приставленное оружие к голове, добровольно встал на колени, отбросив лучестрелку. Рабочие прекратили работу. Клей попросил их подойти поближе. Охранникам связали руки и, посадив спинами, привязали к стволу дерева. «Кто вы?» — спросил один рабочий. «Мы — гости этой планеты», — коротко ответил Клей. «Мы — жители этой планеты. Как я слышал, здесь должны построить здание для размещения какого-то производства. На нем будут собирать роботов-воинов для охраны этих рубежей. Мы расчищаем лес и готовим строительный материал». «Почему они решили строить производство здесь?» «Здесь будет граница очищенной части», — так сказал охранник. «Северная часть планеты самая неприспособленная для жизни. Здесь болота густые, непроходимые леса, овраги, пещеры. Иногда случаются провалы». Рабочий вздохнул. «Вы что ищете?» Клей ушел от ответа, спросил. «Я смотрю, у вас есть веревки, пилы, топоры, еда. Поделитесь с нами. Возьмите нас с собой. Все равно нас уничтожат всех». «Как вы?» — обратился Клей к Жюль и Кельвину, которые связывали лучи стрелки. «Согласны», — друзья утвердительно кивнули. «Надо торопиться, скоро прилетит вертолет», — сказал один из рабочих. «Забираем все вплоть до одежды. Неизвестно, сколько мы проведем в пещерах». «В пещерах?» — переспросил Кельвин. «Больше негде спрятаться». Охранник сказал, что облеты начнутся с завтрашнего дня. Площадка готова. Теперь нагонят охраны. До входа в пещеру далеко, но я знаю, где лаз. Вон у той кучи леса. В скором времени они нашли нужный лаз. К их удивлению, он был почти на самом дне оврага, по которому струился ручеек. Скрытый травой и мелким кустарником, он был почти незаметен. Около лаза были свалены кучи спиленных деревьев. Решили спускаться по веревке. Рабочие пропустили довольно длинное дерево через петлю, уложили его поперек отверстия и начали спуск. Последним спускался Пупочка. Он остановился перед отверстием и огляделся. На горизонте показались черные точки, и вскоре послышался гул. Схватив охапку веток, Пупочка сделал нечто веника и стал заметать следы. Жужжание приближалось. Он нырнул в отверстие и стал торопливо спускаться. Спрыгнув на пол, сдернул веревку. «Трофеи хорошие», — радовался Гуппи, поглаживая лучи стрелки. «Особенно космофоны». Подозвав Кельвина и Клея, он отдал им аппараты со словами: «Быстро разберите эти космофоны и соберите новое устройство. Наша задача — выйти на связь с межпланетным центром. Нам нужна помощь. Одни с такой силой мы не справимся. Оставляем здесь дежурных, сами переходим в другой зал. Здесь скоро будут гости. Я думаю, они нас уже засекли и знают наши координаты. Космофоны с системой слежения». «Я их обезвредил. Но если система слежения была включена, то, конечно, мы обнаружены». Николс подошел к Гуппи. «Я Терп, Гуппи-младший и Жуль остаемся здесь. Мы хорошо вооружены. Вы постарайтесь как можно дальше уйти. Связь держим через этот аппарат». Он был у одного рабочего. «Не знаю почему, но он не отдал его, когда я спросил, есть ли у них предметы связи». Он промолчал. «Я с вами», — Элис вышел вперед. «Если людям будет нужна медицинская помощь, ее окажет Пуэлла. Думаю, что здесь будет горячо, и не только здесь. Не забывайте, что у первого входа в пещеру лежит человек, который, может, уже давно вызвал людей Нельсона». Следующим вышел Клей. «Гуппи и Кельвин справятся вдвоем. Я здесь нужнее». «Гуппи, вы не возражаете?» — спросил Николс, краснопланетянина. Тот кивнул. «Хорошо», — согласился Николс. «Гуппи, будьте осторожны. 15 минут на сборы и в путь. Не забудьте о знаках. Дедушка, ставь наш знак. Я потом покажу его друзьям». Гуппи подошел к внуку, пожал ему руку. Внук обнял деда. Слов не было. Кельвин отделился от группы. «Клей, возьми космофон, я его перенастроил. Теперь он работает в режиме двухсторонней связи. Вызов-ответ. Как найдем подходящую стоянку, сообщу координаты. Созваниваемся через каждые полчаса. Жуль, береги себя». Он подошел к девушке, подружески обнял. Жуль засмеялась. «Кельвин, ты тоже береги себя. Пуэлла, будь осторожна». Когда стихли шаги за уходящей группой, Николс изложил план обороны. Действуя согласно изложенному плану, они рассредоточились, и вскоре зал оказался пустой. Ожидание длилось вечность. Клей, потеряв терпение, хотел вылезти из укрытия, откуда он наблюдал за отверстием, как услышал шорох. В отверстие сначала заглянули любопытные глаза, потом сбросили веревочную лестницу. Как только первый человек ступил на лестничную перекладину и начал спуск, Клей заинтересовался им. Человек странно спускался по веревочной лестнице. Он ставил ногу через три ступеньки и, опираясь спиной на лестницу, делал спуск. «Робот», — определил Пупочка. Дождавшись, когда спустился пятый воин, Клей просвистел пять раз. Тем временем пятерка роботов, выстроившись в шеренгу, отошла от лестницы, прошла к выходу из зала и остановилась. Следующая пятерка воинов-кукол подошла к отверстию через несколько минут и начала спуск. Клей просвистел еще пять раз. Николс подал сигнал. Длинный протяжный свист нарушил тишину залы. Клей, выскочив из укрытия, прокричал: «Бейте по глазам!» Терп, Гуппи-младший, Николс внезапно вышли навстречу первой пятерке прибывших воинов и открыли огонь. Но выстрелы были не очень удачны. Три воина-робота, моментально вскинув лучи стрелки, дали ответный огонь длинными оранжевыми лучами. Николс и Гуппи-младший отступили. Терп продолжал стрелять, скачая из стороны в сторону, словно горный козел. Один воин-робот свалился, но два продолжали свою работу. А вдруг один из воинов-кукол шагнул прямо на Терпа. Тот отскочил в сторону, но луч достал его, резкая боль пронзила плечо. В этот момент раздались два выстрела с другой стороны. Роботы только покачнулись на мгновение, прекратив стрельбу. Несмотря на раненое плечо, выстрелы Терпа были точны. Роботы из первой пятерки рухнули. Взяв вторую пятерку на себя, Жуль, Элис и Клей подошли к воинам-роботам со спины. Роботы тут же развернулись, вскинув лучи стрелки. Не дав противнику сделать выстрелы, Жуль и Элис бросились в рукопашный бой. Своим приемом Жуль хватала их за плечи, перекидывала через себя. Они шлепались на пол. Клей стрелял в лежащих кукол. Элис сбивал их своим ударом по ногам. Они падали на колени, дальше он бил по глазам. Все закончилось быстро. «Николс, я проверю, что наверху». Клей, направив лучи стрелку вверх, на случай, если появится какой-нибудь непрошенный человек, взобрался по лестнице почти до отверстия. Он услышал отдаленные голоса людей, которые шли к отверстию. Пупочка выскочил и нырнул в бревна спиленных деревьев. Вскоре голоса приблизились. Голос говорившего мужчины дрожал от негодования. «Вам ничего нельзя доверить. Зачем вы, не проверив наличие людей, послали в эту дыру роботов? Ведь вы прекрасно знали, что люди ушли в другую сторону, если можно верить вашим охранникам. Роботы хороши только на свободном пространстве, а вы додумались послать их в пещеру». «Щука!» — прошептал Клей, узнав голос говорившего мужчины. «Я решил перестраховаться. Вдруг они нашли эту лазейку. Всего-то 10 кукол воинов», — оправдывался второй голос. Мужчины подошли к отверстию. Клей вжался в дерево. «Закидайте эту дуру шариками, взрывчаткой, гранатами, залейте горячей жидкостью. Ход раскаленным металлом». Все больше распалялся Лагнер. «Сравняйте эту местность!» Он топал ногами. Вдруг сразу замолк. Этому человеку был присущ быстрый переход от гнева к спокойному тону. Как ни в чем не бывало, он произнес ровным голосом. «Новую команду воинов поставьте перед южным входом. Останется еще два выхода. Но им туда не добраться. Запутаются. Пеленговали сигналы? Да, конечно, все глухо. Из пещеры не проходят сигналы. Если мы перекроем все выходы и запустим ловцов с картами, то они будут у нас в руках. Правда?» — он умолк. «Что правда?» — недовольно переспросил Щука. «Есть около северного входа в пещеру, в координатах 53-45, достаточно большой квадрат, к которому мы не имеем доступа. Это проверялось несколько раз. Попасть в этот квадрат невозможно. Там каменные вековые стены. Посмотрите на карте вот здесь». «Ты бы еще прокричал всему свету координаты!» «Помилуйте, кто же здесь услышит? Это же мертвая зона». «Мертвая-то она мертвая. Только люди появляются живые в ней», — протянул Щука. «Ваши люди сказали, что пришельцы ушли на юг, отсюда». «Совершенно верно. Значит, они появятся на старом месте. Дадим им немного оглядеться, отдохнуть, потом возьмем их. Беглецов с этой планеты, санитаров и лесорубов, уничтожить». Лагнер опять повысил голос. «Инопланетян всех взять живыми. Помните, доктору Веберу нужны эти люди. Поняли, что надо сделать с этой норой?» «Конечно, господин Лагнер. Все будет исполнено сегодня же». Голоса начали удаляться. Тишина снова вступила в свои права. Клей вылез из укрытия и с быстротой молнии метнулся в дыру. Он попробовал перебить одну веревку лестницы из лучестрелки. Это не увенчалось успехом. Тогда он начал отрезать ступени одну за другой. Как только он закончил свою работу, распушил конец веревки и поджег. Веревка начала тлеть. «Ты почему так долго, Клей?» — спросил Терп. Пришлось послушать интересный разговор. Клей передал содержание разговора между Щукой и мужчиной. «У нас немного времени. Надо передать Купе старшему, чтобы они нашли квадрат 53-45. Думаю, он сможет отыскать вход в этот квадрат. Это единственное наше убежище, которое недоступно людям Щуки, так называемым ловцам». «Кто такие ловцы?» — спросила Жуль. «Карательный отряд, Жуль. Страшные люди, вооруженные лучестрелками, пистолетами, ножами. Мало кто от них может уйти», — разъяснил Николс. Команда собрала кукол воинов и, вытащив их из зала, завалила ими выход. Послав сигнал Гуппи-старшему, они двинулись в путь. Они не успели далеко уйти от выхода, как за спиной раздался оглушительный взрыв, за которым последовал гул, как будто бы с горы сошла лавина. В клубах пыли летели камни, в один момент завалившие выход. Стало трудно дышать. «Быстрее уходите!» — закричал Клей, который пытался выдернуть лучестрелку у робота из-под завала. Наконец ему это удалось, и он уже довольный, повернувшись спиной к выходу, сделал несколько шагов, как второй взрыв потряс своды пещеры. Казалось, что потолок в зале рухнул под мощью силы взрыва, о чем говорила груда камней, догнавшие Клея. Подпрыгивая, словно заяц, он припустился бежать. Догнав товарищей, он опустился на пол и закрыл глаза. Страх быть погребенным под лавиной камней и пыли парализовал его. Он еле перевел дух. «Мне в жизни не приходилось испытывать такого страха», — признался он. Сигнал от Гуппи пришел как раз в то время, когда группу догнал Клей. Краснопланетянин просил поторопиться, ему нужен был внук, который хорошо ориентировался под землей. «Гуппи, ты нужен деду. Он написал, что только ты можешь найти вход в искомый квадрат. Клей, вставай, надо идти. Жули, Терп, идете первыми, ищите зарубки». Николс остановил его Гуппи-младший. «Я пойду. Я знаю почерк деда, быстрее найду знаки». Группа пошла быстрым шагом. Минуя несколько поворотов, они вскоре достигли места, которое им указал Гуппи-старший. Это было место, напоминающее фигуру шестеренки, из которой отходили чернеющими своими глазищами несколько выходов, уходивших в никуда. Основание шестерки напоминало немного выпуклый эллипс. Клей засвистел. Ему ответила журчащая, переливчатая трель свиристеля. Вскоре все обитатели подземного царства лабиринта собрались вместе. Николс пересказал разговор, услышанный Клеем. Гуппи-старший указал на самый низкий свод. «Вот выход, который ведет к нужному квадрату. Гуппи и Терп, вы пойдете на разведку, так как вы лучше всех ориентируетесь в этих лабиринтах, коих великое множество на ваших родных планетах». Вскоре юноши исчезли в чреве темноты. Вначале путь был достаточно широкий, но вскоре стал быстро сужаться. «Мы почти у цели», — проговорил Гуппи, останавливаясь. «Я пойду первым». Он решительно двинулся вперед и вскоре остановился в раздумье. К искомому квадрату примыкал совсем узкий проход с низким, чуть выше роста высокого мужчины потолком. Пройдя немного вперед, Гуппи-младший окликнул попутчика. «Терп, помнишь, как на планете теней был расположен вход в пещеру?» «В потолке нижнего свода», — отозвался сын повелителя планеты теней. «Помнишь, на каком уровне находился вход в казематы, в которых завалили меня?» «Это я не знаю, я там не был. Я пошел посмотреть на тебя, но заблудился, и меня еле отыскал Падигор». «А я знаю, на уровне моей груди», — ответил бывший узник пещеры. «Надо обследовать потолок прохода». «Каким образом мы это сделаем?» «По потоку воздуха, если он существует, то оттуда будет проходить воздух». Они вернулись и изложили план поиска входа в квадрат. «Если люди Лагнера не нашли его с внешней стороны, значит, он должен быть изнутри пещеры», — предположил Терп. «Не факт», — не согласился Гуппи-старший. «На Красной планете множество пещер с одним входом. Почему обязательно должен быть вход в квадрат? Может, это просто монолитный пласт? Давайте искать. Вдруг высшие силы смилуются над нами и укажут, где вход в обитель нашего спасения». Кельвин со свойственной ему шутливостью взял лучестрелку за дуло и начал простукивать стену. За ним пошел Гуппи-старший Терп. Вскоре пещера запела на разные голоса. «Стойте!» — остановил команду Николс. «Нам следовало бы завалить вход в это ответвление. Мы слишком медленно продвигаемся». «Нет, Николс, этого не стоит делать. Они сразу определят, в какое отверстие мы ушли. Мы пойдем быстрее». Они двинулись по низкому проходу. Люди шли уже много часов. Казалось, что этому пути не будет конца и края, как проход резко свернул влево. Пройдя немного, они вышли к совершенно гладкой стене. «Тупик!» — воскликнул Элис. «Располагайтесь». Гуппи, дед подозвал внука. «Объяснить сможешь, откуда в проходе воздух?» Дед сощурил глаза. «Если здесь можно дышать, значит, есть проход для воздуха. Он может идти только через правую стену, либо через потолок. Возвращаемся обратно и обследуем другую стену прохода». Уэйла шла последней, изредка подсвечивая стены и потолок прохода фонариком. Она вспомнила, как она с дедом пробиралась по тоннелю из долины гейзеров. Контраст воздуха в долине гейзеров и тоннелем был разительный. Сначала в тоннеле нечем было дышать, но потом стало легче. Дед Уэйлы тогда пояснил, что в своде тоннеля есть природное отверстие, через которое проходит свежий воздух. Она подняла глаза. Луч фонаря забегал по правой стене и потолку. Ей показалось, что под потолком в месте примыкания правой стены была неровность достаточно большого размера, как будто кто-то заткнул дырку большим камнем. Поскольку ее рост не позволял ей дотянуться до этого места, она прокричала горлицей. Ее услышали, вскоре появился Кельвин. «Смотри сюда, Кельвин, достанешь вон до этого места». Кельвин ткнул дулом лучестрелки. Посыпались мелкие камни. Он быстро начал очерчивать неровность, и вскоре явно большой камень был примкнут к отверстию. Кельвин просвистел три раза. Гуппи-младший, Элис и Николс показались в проходе. Вчетвером, вытянув руки вверх, они попытались сдвинуть глыбу с места. Она даже не шелохнулась, так как пальцы и руки едва касались ее. Подумав, двое мужчин встали на четвереньки. Элис, опираясь на их спины, подвел свою спину под камень и, что было сил, надавил на него. Камень сдвинулся с места. Сменяя друг друга поочередно, им удалось сдвинуть камень наполовину. «Уэлла, теперь дело за тобой». Элис, легко подхватив девушку, буквально впихнула ее в открытое отверстие. Она проскользнула в него. Посветив фонариком, она задохнулась от увиденной картины. Перед ней, за небольшим проходом, лежало большое пространство. Пройдя по проходу, она остановилась и осталась довольна. Вернулась к отверстию, высунув голову из него, прошептала. «Мы попали в рай. Зовите остальных». Вскоре вся команда была на месте. Терп и Николс принимали членов команды. Николс и Элис поднимали их снизу. Затем они тщательно собрали все мелкие камни и пыль, замели следы своего пребывания, и только после этого последовали за товарищами. Мужчины дружно навалились на камень, закрыли им вход, насыпав вокруг него мелкие камни и пыль, после чего разместились в довольно большом, достаточно комфортном помещении. Из стены бил маленький фонтанчик воды, который уходил в пол. На трех стенах на высоте примерно метра проходил не очень широкий карниз. В одной стене темным пятном чернел проход. Было тепло и сухо. Природа, как будто бы сжалившись над вымученными путниками, которые падали от усталости, дала им в награду кров и воду. Единственным недостатком было отсутствие света. «Вот это отель!» — воскликнул Николс. «Завтра обследуем все вокруг», — проговорил он, сваливаясь прямо на пол. Гуппи сел к камню, удобно привалившись к нему спиной. Засыпая, Николс слышал его бормотание, но слов не смог разобрать. Сквозь дрему Гуппи услышал неясный топот, от которого моментально проснулся и припал к полу. Топот приближался. Гуппи уже хотел будить всех, как понял, что люди проследовали мимо их убежища. Через некоторое время люди вернулись. Проходя мимо входа в убежище, один человек прокричал: «Возвращаемся во второй коридор. Возможно, они заходили сюда, но вернулись. Там тупик». «Но на карте во втором переходе тупик обозначен, а этого тупика нет», — возразил ему второй голос. «Сам подумай», — мужчина начал раздражаться. «Не могли же они возвести стену?» «Но следы-то ведут сюда», — не сдавался спорщик. «Ведут, верно. Но они не могли пройти сквозь стену. Они просто пытались нас запутать. Пришли сюда, а потом ушли другим проходом. Не будем терять время. Надо искать в другом месте. Нельзя терять время». Но мужчина не хотел уступать. «Надо искать здесь», — упорствовал он. «Мы плохо обыскали все щели здесь. Так мы пропадем, запутаемся». «Карты на что?» «Карты составляли люди, а людям свойственно ошибаться», — ответил спорщик нерешительно. Вскоре голоса стихли. Гуппи вспомнил свой родной дом, тяжело вздохнул и провалился в сон.